сами понимаете. Это он нынче, гад, улыбался ласково. А по первости, выпьте с грозным видом брюхо, зверем рычал. А полис страховой где? Довели державу, бомж на бомжей бомжом, понимаете, погоняет. Однако, получив пару-тройку зеленых бумаженций, украшенных лысиной дяди Франклина, враз подобрел и вспомнил про клятву Гиппократа. «Фаечка, выделяйте-таки койко-место!» «Ладно, не буду». Снегирев согласно кивнул и направился к дверям палаты, где располагались выходцы с того света, чудом не оставшиеся там, благодаря стараниям реаниматологов. «День добрый!» Он сразу же окунулся в духоту четырехкоечного бокса и, оглядевшись, придвинулся к окну. «Анна Павловна, здравствуйте. Если верить паспорту, выданному когда-то УВД города Грозного, именно так и звали его, бомжующую соседку по подъезду, точнее, бывшую соседку, а ныне обитательницу приюта страждущих на улице Геройского летчика Гастелло. Выглядела она неважно. Осунувшееся лицо землистого оттенка, окончательно ввалившиеся щеки, а вокруг бледных, будто из пергамента губ, коричневый след, оставленный уксусной эссенцией. — Как настроение, Анна Павловна? Снегирев засунул в тумбочку объемистый пакет и, заметив колченогий расшатанный стул, удобно устроился на нем. — Чтоб быстрее поправиться, нужно витаминов есть побольше. — Поправиться. Глаза у больной были снулые, как попавшие под колеса собаки, и говорила она свистящим шепотом, чуть слышно. — Для чего? Жить не хочу, да и не жизнь это. Знаете, нахмурившись, Снегирев покачал головой, а на лбу его обозначилась резкая поперечная морщина. Раньше самоубийц даже на кладбище не хоронили, взрывали где-нибудь на перепутье. Наплевать мне. Женские губы затряслись, по горлу пробежала судорога, вот глаза остались сухими, видимо, слез там больше не было. Вначале дом, потом сын, теперь вот Дубровин мой. Две слезинки все же скатились по ее щекам, и она вдруг заглянула Снегиреву прямо в бесцветные зрачки. «Верно, — говорят, — что на чужом горе счастья не построишь». Помолчала немного и, часто останавливаясь, чтобы отдохнуть, поведала историю странную. Примерно с месяц тому назад чета Дубровиных отправилась на поиски хлеба насущного. Куда? Известное дело, на ближайшую помойку. Каждому свое. Однако в тот вечер продовольственный вопрос решался слабо. Летняя жара, коты, а также конкуренты негативно повлияли на количество жратвы, и пришлось идти за пропитанием в соседний двор. Но только бомжи начали ревизию мусорников, как послышался звон стекла, кто-то коротко вскрикнул, и в землю с высоты впечаталось мужское тело. С отвратительным хрустом, будто раскололи скорлупу огромного грецкого ореха. Оно рухнуло из окна подъезда прямо головой об асфальт, череп лопнул по височной кости и накрыл своей верхотурой лицо, кровь, мозги и сразу же большие зеленые мухи. Грязный двор был пустынен, и при взгляде на шикарную одежду погибшего бомжей вдруг попутало нелегкое. Не мешкая, они выгребли все из его карманов и от греха подальше решили отсидеться в лесу под Зеленогорском, в построенном еще прошлым летом шалаше. Добрались до Финбана, сели на электричку и зайцами доехали до бывшего Терриоки. Однако Бог правду видит. Когда, оставив позади дорожный указатель с надписью «Зеленогорск», они тащились вдоль обочины шоссе, из-за поворота налетела машина и на огромной скорости сбила главу бомжовского семейства. Я тогда испугалась страшно. Вспомнив пережитое, больная вздрогнула, и на мгновение лицо судорожно перекосилось, и бросилась в кусты. А из машины вышел мужчина, здоровенный такой, как куклу взял моего Дубровина, закинул внутрь и уехал. С ним еще баба была, визгливая такая, Андреем его называла. — Да, красть грешно. Слушавший с интересом, Снегирев покосился на часы и вздохнул. — Это если по мелочи. А не помните, Анна Павловна, машин ты себя как...